«А после того, как твой отец умрет?» — спросил Фрэнсис. «Ты унаследуешь ему и тоже будешь верховным жрецом майя?» «Нет, сеньор». И пион отрицательно покачал головой. «Я ведь только наполовину майя. Я не умею читать по узлам. Мой отец не научил меня этому, потому что я не чистокровный майя». «А если бы он сейчас умер, есть среди майя еще кто-нибудь, кто умеет читать по узлам?» «Нет, сеньор. Мой отец последний из живых, кто знает этот древний язык». Разговор был прерван появлением Леонсии и Рикардо, которые, стреножив своих мулов, пустили их пастись вместе с остальными, а сами подошли и робко заглянули вниз. При виде Леонсии, Генри и Фрэнсис просияли от радости, но встретили они ее упреками и как следует разбронили. Они требовали, чтобы она вместе с Рикардо вернулась домой. «Но не можете же вы отослать меня назад, не дав даже поесть?» — воскликнула она и, не дожидаясь ответа, соскользнула к ним в яму, с чисто женской хитростью намереваясь продолжить беседу в условиях, располагающих к большей задушевности. Их громкий разговор вывел старого жреца из молитвенного транса, и он негодующе посмотрел на Леонсию и с не меньшим негодованием обрушился на нее, перемежая свою гневную речь на языке майя испанскими словами и фразами. «Он говорит, что женщины — это зло», — перевел его сын, как только жрец на минуту умолк. «Он говорит, что из-за женщин мужчины ссорятся, пускают в ход ножи и убивают друг друга. Где женщины, там беды и божий гнев. Они исходят с Божьего пути и ведут человека к гибели. Он говорит, что женщина — извечный враг Бога и мужчины. Она всегда стоит между мужчиной и Богом. Он говорит, что женщина всегда заглушает поступь Бога и мешает мужчине приблизиться к нему. Он говорит, что эта женщина должна уйти отсюда». Фрэнсис, внутренне давясь от смеха, только присвистнул в знак одобрения этой гневной диатрибы. А Генри сказал: «Будьте умницей, Леонсия. Вы слышите, что говорят индейцы про прекрасный пол? Значит, вам здесь не место. Ваше место в Калифорнии. Там женщины имеют право голоса». «Вся беда в том, что старик еще не забыл ту женщину, которая принесла ему столько горя в дни его молодости», — сказал Фрэнсис, и, повернувшись к пиону, добавил: «Попроси отца прочесть по узлам, сказано ли там, что женщине нельзя ступить на след стопы Бога». Тщетно дряхлый жрец перебирал священные узелки. Он не нашел в них ни малейшего возражения против участия женщины в экспедиции. У него все перемешалось в голове: предания и события собственной жизни, — победоносно улыбнулся Фрэнсис. «Так что, мне кажется, все почти в полном порядке, Леонсия. И вы можете остаться и перекусить с нами. Кофе уже готов, а потом...» Но то, что должно было произойти потом, произошло сейчас. Не успели они усесться на землю и приняться за еду, как у Фрэнсиса, приподнявшегося было, чтобы передать Леонсии тортильи, пулей сбила с головы шляпу. Тортильи, по-испански оладьи. «Эге», — сказал он, быстро садясь, — «вот это сюрприз! А ну-ка, Генри, погляди, кто там хотел подстрелить меня!» В следующую минуту все, кроме старого индейца, подкрались к краю впадины и выглянули наружу. И вот что они увидели. Со всех сторон к ним ползли какие-то люди в неописуемых одеяниях. Судя по лицам и цвету кожи, они принадлежали ни к одной определенной расе, а были помесью всех рас. Вся человеческая семья, по-видимому, участвовала в лепке их черт и окраске их кожи. «Ну и твари! Отроду не видывал таких!» — воскликнул Фрэнсис. «Это Кару!» — еле выдавил из себя пион, всем видом своим изобличая страх. «А кто они такие? Черт!» — начал было Фрэнсис, но тотчас похватился. «Прошу прощения, скажи мне во имя неба, кто они такие, эти Кару?»